Глава 12, в которой приключение оборачивается рутиной, и я начинаю хандрить. Прошел месяц с ночи моего заточения в лабиринтах, и начальная колючая щетина за это время разрослась до пушистой бороды. Это, увы, все мои серьезные достижения на текущий момент. Да, я отыскал еще несколько фрагментов пазла, точнее, 3. И всего сейчас у меня в загашнике имеется 4 из требуемых 26. А как все славно начиналось! Уже на следующий день пребывания здесь, снова переместившись порталом в пустыню и по отработанной схеме спустившись там под землю, я открыл новый, 3-й по счету коридор с невидимым сундуком у стены, где помимо полезного в быту барахла, бухла и провизии отыскался на дне очередной фрагмент пазла. Вернувшись тем вечером после удачной охоты на Стап-утес, я был преисполнен оптимизма. 2 дня и 2 фрагмента пазла. Такими темпами за месяц раскатал я губу, можно будет закончить с поисками и вернуться через открывшийся выход к друзьям на замороженную гать черноты. Однако следующие 3 дня самоотверженного поиска фрагментов пазла принесли лишь новые шрамы от бесчисленных стычек с проворными аборигенами подземелий. Я открыл несколько новых коридоров и в 2 из них отыскал новые схроны, но искомых фрагментов пазла в них не оказалось, лишь необходимые расходники – одежда, еда, алкоголь. Разочаровавшись в коридорах, я устроил себе день отдыха в бухте, посвятив его схваткам с иглозубами и рыбалке. И вообразите себе мое потрясение – когда, потроша пойманную на прибрежном мелководье рыбешку, я вдруг обнаружил в ее брюхе окровавленный кусочек картона, нежданно-негаданно став обладателем 3-го фрагмента пазла. В довесок к драгоценному фрагменту за эту невероятную находку система до кучи наградила меня еще и открытием нового навыка «Рыбак», позволившего в дальнейшем еще круче задрать и без того читерский показатель ловкости. Кстати, разгадка пафосного названия этой гигантской ловушки «Лабиринты силы» открылась сама собой, когда на исходе 1-й недели выживания здесь, после очередной схватки со стаей бегунов и лотерейщиков, вместе с единицами заработанного на ликвидации тварей опыта, мне прилетело системное уведомление о достижении очередного уровня. А сейчас, спустя месяц ежедневных схваток с тварями, я уже был в шаге от достижения следующего, 56-го уровня. Я буквально физически ощущал, как из-за каждодневной прокачки характеристик и навыков мое тело здесь от недели к неделе становится все сильнее и сильнее. А вот употребление добытых из тварей трофеев вкупе с имеющимися в ячейках особо ценными экземплярами, полученными ранее на свободе, здесь оказалось невозможным, за исключением самых примитивных спаранов, на получение из которых живца местная табу, к счастью, не распространялась. Это стало для меня неприятным сюрпризом. К примеру, от проглоченной и запитой живцом красной жемчужины, разумеется, я попытался проделать эту обыденную для себя процедуру ровно через сутки после приема белой, здесь не последовало ни малейшего эффекта. Я не увидел ни уведомления о прибавке опыта, ни о появлении дополнительных ячеек, ни уж тем паче об открытии нового дара, и вынужден был зафиксировать бездарную потерю ценнейшего ресурса. Точно такое же разочарование постигло меня, когда влил в себя звездный коктейль, в качестве слабоалкогольной основы которого я использовал водку, сильно разбавленную водой. Гадость в итоге получилась редкостная, я чуть не блеванул, когда заставлял себя ее проглотить, но все страдания оказались на смарку, потому как эффект от употребления коктейля вышел ровно 0. Ну, а эксперимент с горохом провалился в принципе из-за банального отсутствия здесь уксуса. Но и без стимулирования трофеями мои показатели здесь росли как на дрожжах. Я даже предположить боюсь, в какого монстра превращусь в идеальных для Кача лабиринтах силы через полгода или, скажем, через год. Потому как за месяц пребывания здесь от начальных радужных надежд на форсированный поиск фрагментов пазла и быстрое обретение свободы остались лишь выгоревшие до углей головешки. Увы, я вляпался в огромную гору дерьма. Попал жестко и надолго. О быстром побеге из лабиринтов силы теперь остается только мечтать. Первые несколько недель заточения здесь одиночество мое отчасти разбавлял Свиль. Отыскав знакомого кромсателя 461 для очередного перевоплощения в весельчака-дельфина, оказалось гораздо проще, чем я предполагал. Высокоуровневый иглозуб постоянно крутился неподалеку от моего утеса, словно часть дельфинии памяти сохранилась у твари после обратной трансформы, и он теперь целенаправленно то и дело старался попасться мне на глаза. В процессе практически ежедневного общения под душеловом дельфин из временного союзника превратился для меня в доброго товарища. Но на исходе второй недели ночью в бухте случилась перезагрузка кластера, и дружище Свиль навсегда сгинул в молочном мареве кисляка, затянувшего целиком всю бухту вокруг стаба утеса. Потом я еще не раз прибегал к помощи душелова для вербовки очередного союзника из тварей, но такой связи, как со Свилем, не возникало ни с кем и никогда. Четвертый и последний на текущий момент фрагмент пазла мне удалось отыскать опять же в сундуке схрони очередного Стикс знает какого по счету открытого подземного коридора. Это случилось аж 16 дней назад, на следующий день после ночной перезагрузки кластера. Из того знаменательного события вот уже более 2 недель фрагменты пазла в новых схронах мне не попадались. Но сегодня я вновь тешу себя надеждой на удачу, потому что накануне ночью бухту опять накрыло туманным маревом кисляка. Конечно, не ахти какой шанс, что после повторной перезагрузки лабиринтов силы мне вновь повезет, однако даже такой робкий луч надежды становится маяком на фоне сгустившихся вокруг меня беспросветных туч безнадеги. Едва дождавшись рассвета, я вскочил на острую макушку утеса и тут же привычно провалился в радужный портал, а через секунду рухнул в раскаленный песок. Здесь, в отличие от низко расположенной бухты, солнце стало жарить гораздо раньше, приземлился на заранее выброшенные руки и, кувыркнувшись через голову, вскочил на ноги. Из конусообразной постройки мне навстречу рванула стайка из десятка бегунов. Я улыбнулся азартно урчащим аборигенам, как старым знакомым, приветливо махнул им рукой, призвал резак со шпорой и зашагал навстречу. Сейчас я уже до конца четко контролировал каждую тварь, даже в момент атакующего ускорения, и выкосил этот десяток серий молниеносных ударов на опережение, потому как наблатыкался атаковать куда быстрее урчащих шустриков. Короткая стычка уложилась всего в 3,5 секунды. Мой новый рекорд. Перебив бегунов, я вскрыл споровик самого матерого и переложил добытую оттуда горсть спарана в карман почти не забрызганной спецовки. Конечно, возможность раздобыть необходимые для живца трофеи не раз еще представится мне сегодня, но в коридорах, увлекшись поисками скрытов, я могу банально забыть своевременно пополнить запас и, неожиданно угодив в ловушку, вернуться в бухту с пустыми карманами. А затевать потом уставшему охоту на иглозубов из-за такого пустяка, как спараны, мне просто будет влом. Потому лучше сделать это сейчас, без спешки, в спокойной обстановке. Перебираюсь на закрытую от солнца лифтовую площадку, сажусь на песок и закрываю глаза. Чувствую легкий толчок и характерную вибрацию пола. Спуск вниз начался. Жду. Примерно секунд через 20 снизу ожидаемо доносится многоголосое урчание. Открываю глаза в направлении нарастающего звука и в арке выхода с полуплощадки вижу знакомый коридор с плиточным полом, с серыми стенами, люминесцентными лампами под потолком и толпой набегающих тварей. Вскакиваю на ноги, призываю из ячеек оружие и шагаю навстречу толпе. Очередной будний день в лабиринтах силы начался.